запрещает любить. Чтобы любить, нужен бетон, нужны стены и двери, нужны гайки и болты. Чтобы любить, нужен дом, чтобы умереть, нужен дом, чтобы просто ходить без штанов, нужен дом. Зря только дразнит меня и сын. Любить Госплан не запрещает, любить Гострой. Накажи их, товарищ Горбачев. Накажи их, отец родной. Двухтысячный год, что мне делать? Я буду ждать, я буду уже лысый, и я буду без зубов. Мне тогда будет уже 45 лет. Накажи их, товарищ Горбачев. Отбери у них такие дома. Отбери у них уверенный взгляд. За мою любовь. Накажи их, товарищ Горбачев. Накажи их, отец родной. Товарищ Горбачев. Чтобы умереть, нужен дом.